сцена, произошедшая между двумя любовниками после планирующего полета Цинтии, характеризовалась всеми признаками ярости, как это и должно быть между двумя любящими людьми. Он, огорченный тем, что его оторвали от его занятия, она, выведенная из себя тем, что он никогда не требовал от нее такой услуги, оба обменивались фразами, в которых не верили ни одному слову. «Агния, монсеньор, я покидаю вас навсегда, герцог. Сделайте это, мадам, но я покончу с собой. Агния, вы пыхтели, как паровой молот. Я это подозревала, герцог. И где же ваше уважение ко мне? Прощайте. Я отправляюсь к моему воздушному шару. Я взлечу и брошусь вниз. О такой кончине будет говорить весь свет, и это будет преследовать вас до вашего последнего часа». Он метнулся к выходу, и она воскликнула, пораженная: «Но вы не сделаете этого!» «Немедленно!» — ответил он, спускаясь по лестнице и одновременно натягивая штаны. Он был искренен в этот момент. Он не мог стерпеть того, что оказался в смешной ситуации. Он хотел вернуть ее восхищение с помощью какого-либо исключительного поступка. Твердо решив не прыгать из гондолы, он хотел, чтобы Агния видела, как он летит над Парижем, и испытала смертельный страх, достаточно смертельный, чтобы никогда не покидать его, если он однажды вернется, а именно таково было его намерение. Но теперь при этом ветре, который почти переходил в ураган, как совершить полет со славой? Он вернется сконфуженный, с идиотским видом, и не наказав Агнию. Он начал обдумывать эту мысль, как вдруг что-то мелькнуло за оградой парка. Это была лошадь, а на лошади была Агния. «Остановитесь!» — кричала она. «Остановитесь, ради бога!» Тогда он, которому нечего было останавливаться, так как он не собирался ничего делать всерьез, прыгнул в гондолу. Агния соскочила с лошади и своими слабыми руками толкнула тяжелую решетку. Он рассчитал, что она успеет как раз вовремя для того, чтобы задержать его силой, но, желая разыграть этот спектакль до самого конца, схватил длинную абордажную саблю и рубанул по одному из двух швартовых воздушного шара. Никакой опасности не было, так как не было никаких шансов на то, что второй швартов лопнет. И он действительно не лопнул, но кол, к которому он был привязан, вырвало из земли, и воздушный шар взлетел со скоростью пушечного ядра. Часть седьмая. Любовники Бастилии. Глава первая. «Да, мсье, вы, безусловно, правы, и то, что вы заметили из своей заграницы, действительно можно назвать брожением Франции. Проявляться это стало уже достаточно давно, но, если быть точным, тот ветер свободы, что долетел до нас из Америки, раздул желание французов сбросить ставшее невыносимым ярмо тирании. Оно действительно стало невыносимым, мсье». Ну, скажем так, я слышал это в кругах, близких к ее величеству. Королевская власть прекратила проведение даже урезанных реформ и не выполнила своих обещаний. Мнение народа о государстве это не улучшило. Резкая смена взглядов сильно подорвала его авторитет. Что вы хотите от крестьян, когда, с одной стороны, им объявляют об отмене барщины, и в то же самое время они видят, как ее восстанавливают? Местным парламентам не остается ничего иного, как систематически препятствовать выполнению королевских указов. Совершенно верно. А так как они состоят в основном из аристократов и закрыты для доступа простолюдинов, то, следовательно, они поддерживают феодальные порядки и не могут быть популярными. Да, пожалуй, но народ стремится что-то сделать, и так как совершенно ясно, что он подвергается непрерывной пропаганде со стороны масонских лож, всяческих литераторов и интеллектуалов, то начинает верить, что должен защищать свои права, не обращая внимания на привилегии богатых. Жан-Жак Руссо, Вольтер, энциклопедисты подготовили почву, возможно, даже не желая подкапываться под устои храма, божественное право, религию и так далее. Не забывайте женитьбу Фигаро. Мой друг в Италии мне рассказывали, что одна великосветская придворная дама, увидев, как вся аристократия устремилась на эту пьесу и обеспечила ей огромный триумф, возмущенно воскликнула: «Они аплодируют веревке, на которой их повесят». Пилить сук, на котором сидишь, так же свойственно человеку, как смеяться. Они перестанут смеяться, когда рухнут на землю. Смеяться будет буржуазия, так как именно в ее пользу революция, если она произойдет, конфискует их состояние. Весьма вероятно. Мы увидим это. Вы прекрасно понимаете, так как вы из тех, кто будоражит массы, к которым вы примкнули, и при этом хладнокровно позволяете погибать людям вашего класса. Не из тех ли вы пропагандистов-соблазнителей, о которых говорили? Все, не считайте меня честолюбивым политиком. Я просто искренен и чувствителен. Ведь рядом с величайшими состояниями царит настоящая нищета. Ею объясняются многочисленные мятежи в последние годы в нашей стране. И знаете, в чем здесь причина? Одна из самых последних — соглашение о свободной торговле, которое мы подписали с Англией в прошлом году. Дело в том, что англичане, которые куда менее либеральны, чем мы, платят работникам гораздо меньше и в результате могут продавать свои товары дешевле. И у нас теперь свирепствует безработица, особенно на текстильных мануфактурах.